Йозеф Гайден. Соната для фортепиано номер 29, фа-мажор, третья часть, минуэт, 1774 год. Исполняет на рояле и рассказывает Екатерина Державина. Я не училась клавесину, потому что просто он поздно для меня, поздно открылся. Я уже к тому времени все закончила, что можно было закончить. И была очень рада, что такой факультет появился. Я садилась за клавесин, когда плохо понимала, что это такое. Мне казалось, как, может быть, сейчас тоже многим кажется, что, ну, подумаешь, это те же самые клавиши, я могу сыграть на них. На самом деле это совершенно другой инструмент. То есть если вы специально не изучали этот инструмент, то вы на нем играть, по большому счету, не сможете. Ну, то есть это все равно, что взять скрипку, да, и попробовать на ней поиграть, если вы, ну, так приблизительно представляете, как это. Я хочу вот здесь подчеркнуть одну мысль, как мне кажется, она важна очень, что в искусстве нет прогресса. И также в инструментостроении нет прогресса. То есть я против того мнения, что клавесин усовершенствовался, да, появился хаммер-клавир, а потом хаммер-клавир усовершенствовал еще больше, и появилось одно фортепиано, и фортепиано прямострунка – это тоже такой еще несовершенный инструмент, а сейчас мы вот пришли к совершенному. И у нас рояль, как бы вот это венец творения, давайте все на нем играть. Мне кажется, что это неправильная точка зрения, потому что просто тембры других инструментов, они совершенно другие, они позволяют нам совершенно другие средства выразительности, и это прекрасно. Мы же не говорим, что Булез более совершенный композитор, чем Бах, например. Мне кажется, то же самое с исполнительством на разных инструментах, разных эпох. Это соната Гайдена фа-мажор, написанная в 1774 году. Ее финал, минуэт. Написана она была в ту пору, когда Гайден как раз служил в капелле князя Эстерхази. Играю я его на очень интересном инструменте. В 1774 году Гайден скорее писал в расчете не на клавесин, а на хаммер-клавир. То есть это инструмент, где не щипковый принцип применяется, а уже принцип молоточковый. И вот эта соната будет играться не на хаммер-клавире времен Гайдена, а на более позднем инструменте, но еще не на современном. Он отличается довольно существенно от современных роялей тем, что это прямострунка, так называемая. То есть струны натянуты параллельно корпусу, и, соответственно, звучание совершенно другое. То есть не такое мощное, не такое насыщенное. И мне просто очень интересно было сыграть ее на фортепиано, на раннем фортепиано, на эраре 1870-х годов, то есть инструмент после гайденовской эпохи, но до эпохи современных роялей.